Торжественное мероприятие по случаю открытия первого в истории России, а возможно и мира, точных сведений у меня на этот счет не имелось, учебного заведения по овладению магическими искусствами не запомнилось ничем примечательным, кроме длинных речей каких-то важных господ с трибун, установленных прямо перед корпусами, еще совсем недавно выполнявшими совсем иные функции. Потом скучающий народ оперативно разбили на три многочисленные группы по возрастным категориям. 15-17 лет, первая, 18-20, вторая и 21-25, третья. Те, в свою очередь, еще на более мелкие и разогнали по разным, довольно вместительным аудиториям. Лениво перебирая ногами, мне пришлось следовать за толпой. После вчерашней интенсивной тренировки тело болело и требовало покоя. Добравшись до зала, я тихонечко примостился с краю на самом верху, откуда принялся с любопытством осматривать большое помещение, выполненное в виде амфитеатра. Забавно. Прямо как в американских фильмах про универы. Насколько знаю, в российских институтах подобный дизайн аудиторий скорее исключение, чем правило. Во всяких крутых столичных может быть, а в обычных провинциальных довольствуются простыми классами, чуть ли не как в школах. Дмитрий говорил, что мамонтовы пригнали сюда целую армию рабочих, инженеров и всякого другого люда, занятого в строительстве, поставив им крайне сжатые сроки на выполнение срочных работ. И судя по тому, что я видел сейчас, справились специалисты определенно неплохо, отработав удвоенные оклады на 110%. «Здравствуйте!» К стоящему в центре столу вышла женщина. Гул до последнего момента, наполнявший объемное помещение, как по волшебству начал стихать. «Меня зовут Беликова Зинаида Степановна. Я заместитель директора по учебному процессу». Тетка, а судя по возрасту ей было никак не меньше 45-50 лет, строгим взглядом окинула заполненную под завязку аудиторию. Не став подходить к доске позади и писать на ней свое имя, как обычно поступали в кино, она встала прямо, сложив перед собой руки в замок. «Уверена, вы о многом хотите спросить. Часть ответов вы получили при отправке сюда. Остальное узнаете, когда начнете осваиваться. Хочу сразу предупредить, это вводная лекция. И она не подразумевает каких-либо лишних вопросов. Я расскажу об учебном процессе, чем вы станете здесь заниматься в ближайший год, где жить, где питаться, и, конечно же, об основных направлениях в магии». Последняя фраза вызвала закономерное оживление у будущих учеников. «Отлично их понимаю. Не встреться мне Мстислав и Дмитрий, я бы тоже до сих пор по большей части блуждал в потемках, ничего толком не понимая. Засранцы-колдуны ведь толком ничего не рассказывали инициированным, попросту изолировав их в больницах». «Когда мы научимся колдовать?» — выкрикнул кто-то из средних рядов. Женщина сердито поджала губы. Видно, она не привыкла, чтобы ее перебивали, к тому же делая то, о чем недавно прозвучало предупреждение. «Итак», — не обращая внимания на возглас, продолжила Зинаида Степановна. «Сейчас вам раздадут учебные планшеты. В них уже установлены все необходимые приложения и программы. Ваше учебное расписание появится после персональной авторизации, вместе с доступом к журналу успеваемости. Есть постоянный выход в сетевую библиотеку лицея, откуда в любое время можно скачать любую интересующую вас литературу. Также в устройство встроен навигатор и загружена карта всего студенческого городка, благодаря чему заблудиться здесь невозможно. Беспроводной интернет охватывает всю площадь и дотягивается до самых укромных уголков. Поэтому в дальнейшем оправдание «я потерялся» или «у меня не было связи» преподавателями в расчет приниматься не будут. Всем все понятно? Откуда-то появились несколько человек с большими квадратными коробками, заполненными теми самыми обещанными портативными компами. Девайсы начали раздавать с нижних рядов, продвигаясь постепенно наверх. Очень скоро выяснилось, что паре десяткам человек на самой галерке игрушек не хватило. Мне повезло оказаться в их числе. Что обидно, последний агрегат получила девчонка, сидевшая как раз рядом со мной. Сотрудник лицея, или кто там занимался распределением, виновато пожал плечами, подхватил опустевшую коробку и быстро спустился обратно. Вполне ожидаемо поднялся возмущенный ропот со стороны обделенных. Каждому хотелось получить прикольную вещицу. Я молчал, не выражая недовольства. Молча подпер подбородок кулаком и продолжил наблюдение. Сидящая рядом девчонка покосилась на меня с легкой заинтересованностью. Похоже, ее удивили мои невозмутимость и нежелание поднимать крик с качанием прав. «Хочешь посмотреть?» – спросила она, протягивая мне полученный планшет. Глянув на симпатичное личико, украшенное легкой улыбкой, я улыбнулся в ответ и покачал головой. Затем чуть помедлил и с крайне независимым видом положил на парту девайс, полученный от Мстислава. Ультратонкий, без рамок, с суперпродвинутым дизайном, навевающим мысли о футуристическом стиле из будущего, он в мгновение ока привлек внимание моей соседки. «Вот это да!» – восхищенно прошептала она. «Ты где такой взял? Ничего себе! Мой на его фоне кажется древним калькулятором!» Я хмыкнул на образное сравнение. Не говорить же, что эту игрушку делали по спецзаказу за бешеные деньги. «Подарили», – кратко объяснил я, не вдаваясь в подробности. «Думаю, не проблема позже переместить сюда все проги из учебного. На серверах лицея наверняка должны иметься необходимые утилиты с возможностью удаленной загрузки данных». Девчонка уважительно покачала головой. «Понятно, почему ты не паришься. С этой ракетой тебе ничего больше не нужно». На шум обернулись еще люди, тотчас же заметившие, о чем идет разговор. Естественно, сразу же понеслось. «Фига себе комп, дай глянуть!» «Че за фирма?» «Почем брал? В Южную Корею, что ли, недавно ездил?» «Почему именно в Южную Корею? Может, он в Японии был? Сколько стоит?» На верхних партах стихийно возникло обсуждение по теме современных портативных компьютеров, где изготавливаются самые лучшие, какова их реальная цена и почему некоторые страны не отправляют на экспорт определенные модели, оставляя самые крутые у себя. Последнее утверждение, сказанное категоричным тоном, каким-то жутким худощавым очкариком, показалось мне настолько спорным, что я даже хотел тоже вступить в разговор, но тут преподавательница не выдержала и наконец-то соизволила вмешаться. «Еще раз повторяю, все, кто сейчас не получил учебный планшет, сможет это сделать сразу же после вводной лекции», – громко заявила она. «Прошу успокоиться и сесть прямо». Кое-как снова наступило спокойствие. Острым взглядом просканировав проблемный уголок и особо уделив внимание моей скромной фигуре, замдиректора продолжила речь. «Мне известно, что вам уже сообщили о разделении всех одаренных на два вида – воины и созидатели. В дальнейшем обучение будет строиться с учетом проведенных тестов и полученных результатов. Всех учеников-неофитов разделят на два потока. Но на первых этапах, примерно 3 месяца, вы будете ходить на занятия вместе. Также, кроме всего прочего, ваша возрастная группа продолжит изучать общеобразовательные предметы, такие как литература, русский язык, алгебра, геометрия, география и другие, которые проходят в обычной школе. Это сделано для того, чтобы как минимум средний уровень образования вы все-таки получили. Дальше уже, конечно, пойдет совсем другая учеба». По аудитории пробежал негромкий говорок. Никто не ожидал, что придется снова ходить на скучные школьные уроки. Все рассчитывали на необычное, новое, связанное с волшебством, а тут нате вам. Сидите, зубрите алгебру. Волей-неволей появятся грустные мысли. Думали, ехали в Диснейленд, а приехали на прежнюю каторгу. Я тоже немного прибалдел от неожиданных новостей. Дмитрий ничего подобного не упоминал. Считал, что здесь будет намного веселей. Ну или, по крайней мере, не так скучно, как в прежней школе. Не стоит расстраиваться. Большинству из вас оставался всего год-два до окончания учебы в среднем учебном заведении. Дальше следовали экзамены и поступления в университеты. Спешу обрадовать. Ничего этого вам делать не придется. И говоря открыто, могу сказать, что курс по рядовым предметам очень сильно урезан и не продлится долго. В конце концов, мы здесь собрали не рядовых обывателей, живущих скучной серой жизнью, а тех, кто в будущем может стать настоящим магом. Вы будете свободны, богаты и независимы. Весь мир будет лежать у ваших ног. А вот эти слова уже вызвали восторг, прилив подлинного энтузиазма. Блин, а мадам умеет говорить с подростками. Секунду назад большинство хмурилось и сидело, повесив носы. А сейчас повсюду блестят радостные глазки, чуть ли не с обожанием уставившиеся на преподавательницу. Я-то отлично понимал, что она врет, или как минимум не договаривает. Никто ничего не дает просто так. Эту простую истину знали пока немногие из присутствующих ребят. В дальнейшем жизнь их, несомненно, научит. А пока они наяву грезили о куче бабла в карманах, дорогих шмотках и шикарных домах. Но для этого вам придется очень сильно постараться. Небольшая ложка дегтя уже не могла испортить воодушевленный настрой. Да хрен бы с ними! Не дураки, скоро сами все поймут. Они поймут, ну и ладно, у меня своих проблем хватает. Дальше, собственно, началась сама лекция. Причем рассказ пошел с самых что ни на есть истоков. Про то, как на Земле появились источники, про первых одаренных, про первые стычки с людьми, преимущественно возглавляемые церковниками, о дальнейшей истории, ведущей в нынешние времена. Ничем не приукрашенный постный рассказ, сильно напоминающий хронологическую таблицу на сайте Строгановых, лично на меня подействовал как снотворное. Уже через 20 минут непрекращающегося монолога я устало растянулся, уткнувшись лбом в согнутый локоть, и незаметно для себя задремал. Оба понятия, стихия и магия, являются сейчас равноценными. Многим данный факт может показаться странным, но следует учитывать явление первоочередного подчинения изначальных природных стихий – огня, воды, воздуха и земли. В дальнейшем подобный подход утвердился и стал основополагающим для всех. Поэтому в наши дни вполне нормально услышать такие, на первый взгляд, странные словосочетания, как «стихия леса», «стихия ветра» или «стихия жизни». Для последнего случая характерно также звучащее более благозвучно название «магия жизни». Но, повторюсь, обе приставки в данный момент считаются равнозначными. Монотонный женский голос с характерными лекторскими нотками пробился сквозь сон, заставив меня непроизвольно всхрапнуть. Справа раздалось приглушенное хихиканье. Недовольно приподняв голову, я огляделся. Давешняя девчонка смотрела на Засоню и откровенно смеялась. «Блин», — выдохнул я, — «она еще не закончила, что ли? Умереть не встать, как долго?» Последовала еще одна порция сдавленного смеха. «Ты начал храпеть!» Обвиняющим жестом мне в плечо ткнулся тоненький девичий пальчик. «Еще бы чуть-чуть, и весь зал мог услышать. Скажи спасибо, что я тебя толкнула!» «Да», — протянул я, — «не заметил. Думал, меня разбудил занудный стрек от этой тетки». С удовольствием выпрямился, потянулся, выставив руки вверх. Спина приятно заныла. Черт, сейчас бы в горячую ванну или в постель на крайняк. Как же все-таки Дмитрий меня вчера загонял. «Меня Жанна зовут, а тебя?» Маленькая ладошка несмело протянулась в мою сторону. Я осторожно ее пожал. Теплая и мягкая. Эх, прикорнуть бы сейчас на коленках этой милой малышки. «Виктор!» «Ты откуда?» «Я с Урала. Жила в городке неподалеку от земель клана Гагариных, когда произошел выброс. Меня почти сразу забрали из дома. Родителям дали столько денег, что они никак не могут поверить, что все происходит на самом деле». «Угу», – неопределенно промычал я, вспомнив короткую остановку у интерната по пути в аэропорт. Фирменная карточка колдунов. Обещают много, дают кучу бабла и увозят неофитов к себе, не рассказывая толком, что их на самом деле ожидает. То, что часть склеит ласты при дальнейшей инициации, молчок. Как там говорится, мягко стелют, да жестко спать, очень точно подходит под поведение кланов. Девчонка наверняка не в курсах, какой процент из всех забранных добрался до школы. Рассказать, что ли, этой симпатяге о реальном положении дел? Да нет, не стоит. И вообще, чего-то у меня скверное настроение. Нести правду в массы собрался. Тоже мне проповедник выискался. Я коротко рассказал о себе, не вдаваясь в подробности и не упоминая замерзший лес, заживо замороженных людей и другие ужасы, свидетелем которых я в последние дни стал. Разумеется, имелись в случившемся и приятные моменты. Однако, как сказано выше, настроение у меня сегодня совсем паршивое. «Может, сообщите всем присутствующим, о чем вы там с таким увлечением шушукаетесь?» Внезапно заданный вопрос застал врасплох. Зинаида Степановна уставила на нас с Жанной острый учительский взгляд. Я флегматично дернул правым плечом. «Да ни о чем серьезном. Делимся впечатлениями о прекрасной школе. Пардон, Златоградском лицее магии. Какие тут отличные учебные классы и прекрасная акустика. Заснуть невозможно даже на задних рядах. Ничто не может отвлечь от грызни гранита науки». Поняв, что заключительное предложение прозвучало как-то не так, я остановился. Среди народа прошелестели сдержанные смешки. Не отрывая от меня пронзительных глаз, замдиректора холодно произнесла: «Рассуждая о боевой магии, не следует забывать о губительных последствиях, что она привносит в этот мир. В отличие от созидателей, применяющих свой дар исключительно на пользу нашего сообщества, воины несут с собой лишь смерть и разрушение. Говоря об этом, следует вспомнить такие кланы, как Орловы, Ванхалены, Строгановы». Я насупился. Старая Грымза. Чего это она удумала? Знает, кто я? Похоже на то. Они ничего не создают, не творят, потому что этого попросту не умеют. Боевые маги наслаждаются чужой смертью, с радостью убивая людей и развязывая конфликты по всему миру, тем самым каждый раз приближая его окончательное уничтожение. Вот заливает, шпарит как по писанному. Что за пацифистка такая еще свалилась на мою многострадальную голову? И как она умудрилась просочиться в управляющую верхушку магической школы? Неужели не проверяли на лояльность? Или как раз дело в этом? Представительница других кланов, навязанная извне в противовес большинству триумвирата? Грёбаная политика. Особенно среди данных магических родов выделяются Строгановы, так называемые владыки холода. Представители данной семьи никогда не гнушались испачкать руки в крови, занимаясь поголовным истреблением всех, кто посмел перейти им дорогу. Мои губы растянулись в мрачную усмешку. Коза старая, да что она понимает? Как ни странно, мой недавний негативный настрой по отношению к колдунам исчез, заменив собой желание отстоять честь своей новой родни. Да, мы с ними почти не знакомы, и говорить о кровном родстве совсем не приходится. И все равно теперь я ношу их фамилию. А для меня это кое-что, но все-таки значит. «Какой там девиз у этих убийц?» — продолжила говорить преподавательница, все так же не отрывая от меня горящего взора. «Не напомнишь классу? Виктор, член великого рода Строгановых». Последнюю фразу она произнесла напоказ, наполняя ее длинными паузами. Ученики притихли, как по команде развернулись в мою сторону, уставившись в полном изумлении. Я из-под лобья взглянул на госпожу Белкину. От нее так и веяло неприязнью. И ответил, тяжело роняя слова: все превращается в лед. Карга старая. Полголоса пробурчал я, идя по коридорам лицея и вспоминая то, что произошло в аудитории дальше. Тишина наступила оглушительная. Некоторые присутствующие, кажется, перестали дышать. От простого на первый взгляд предложения повеяло чем-то нехорошим и крайне недобрым. Ничего не скажешь, умели Строгановы нагонять жути на оппонентов. И уж не знаю, что именно замдиректора прочитала в моих глазах, но она быстро отвела взгляд в сторону и нерешительно откашлялась. «Хм-хм», сказала женщина, отступая назад, словно пытаясь укрыться за столом, и уже совсем не воинственно, негромко добавила. «Совершенно верно». Сразу же после звонка, знаменующего окончание вводной лекции, выходя из зала, я первым делом, что называется, погуглил враждебно настроенную Зинаиду Степановну в Маганете. Конкретно о ней ничего не нашлось, зато наткнулся на ссылку с описанием последнего конфликта, где участвовали Строгановы. Если коротко, то лет 8 назад мою новую родню довольно сильно прижали несколько кланов. Война из позиционной перешла в горячую, где наши стали очень сильно проигрывать, неся большие потери. Владыки холода не сдавались, яростно отбивая атаки, отвечая ударом на удар, без жалости истребляя противников, используя как магию, так и самые ультрасовременные военные разработки оружейных концернов Демидовых, включая криобомбы с кассетной боевой частью. Именно применение этих поистине ужасающих боеприпасов тогда устрашило чуть ли не весь мир. Представьте термобарический заряд на основе магических элементов, вместо океана огня, формирующего выброс невероятного холода. Одно попадание, и целый квартал превращался в экспозицию ледяных скульптур. А еще через несколько мгновений замерзшие предметы взрывались мелкими осколками, не выдерживая слишком резкого перепада температур. Прибавить к этому отряды хорошо обученных солдат во главе с грозными боевыми магами, готовыми драться до последней капли крови, но не отступать, и станет понятным, почему Строгановым в конечном итоге предложили почетный мир. В те времена многие колдуны выступили с идеей отказа от применения магии в военных целях с максимально возможным сокращением вооружения у представителей всех кланов. Очень уж много людей погибло за короткий промежуток времени, и слишком много всего оказалось разрушено. Должно быть, тетка как раз была в числе тех рационализаторов-миротворцев, типа «перекуем мечи на орала, возьмемся за руки и будем водить хоровод на цветочной поляне под расслабляющую музыку». Угу. Пока туда не припрутся те, кто считает, что оружие более чем полезный инструмент для ведения переговоров. «Перечница старая», – еще раз ругнулся я. Я с хлопком закрыл обложку планшета. Читать про разных недоделанных хиппи – лишь аппетит себе портить, а он у меня уже нехило разыгрался. Учебный день начался в 9. Час стояли на импровизированной линейке, еще полтора – слушали нудную историю сотворения магического общества. Определенно пора подкрепиться. Тем более, что дальше меня ждал переезд в местную общагу. Крутые апартаменты в высотном жилом комплексе были всего лишь временным пристанищем. Постоянно жить там, к моему безраздельному сожалению, мне не разрешили. Подключившись через сеть и скачав приложение навигатора по студгородку, я без проблем нашел ближайшую столовую и двинулся в подсвеченную маркером точку. По дороге также легко нашел все необходимые учебные программы, скачал на свой навороченный планшет, установил. Регистрация, авторизация и... Стоп! Оказалось, с питанием имелись кое-какие заморочки. Всего в лицее организовали 10 столовых. Из-за слишком большого количества учащихся они работали в определенных ритмах, с временными интервалами разных групп. Меня записали в группу А-17. И прямо сейчас для меня доступна столовая под номером 9 и никакая другая, Вроде как в остальных на этот час свободных мест в наличии нет. Интересно, девки пляшут. А если, скажем, попозже, в 13:30? Нет, лучше сразу в 14:30. О как! Судя по изменившемуся цвету в интерактивной таблице, в 14:30 я мог уже пообедать в любой из 10 столовых. Типа очередь рассосется. Удобно сделали. Надо будет обязательно запомнить. Что любопытно, никаких ограничений в количестве приемов пищи не указывалось. Приходи, жри в три горла, хоть каждые полчаса. Никто и слова не скажет. Неплохо, неплохо. Слегка поплутав по извилистым коридорам, дурацкие обозначения лестниц и выходов на цифровой карте не сразу распознал, я в конечном итоге добрался до искомой точки. Внушительного размера помещение с высоким потолком гудело от большого количества народа. Кажется, не только мне на ум пришла здравая идея подкрепиться. Слегка потолкавшись в очереди и набрав себе полный поднос всяких вкусностей со шведского стола, я развернулся к залу, прикидывая, куда бы приземлиться. И почти сразу же замер, увидев, как слева отчаянно машет руками Стас, привлекая мое внимание. Рядом с ним обнаружилась улыбающаяся Анька. Вот так встреча. Шаг в ту сторону и тут же резкая остановка. Потому что справа в паре десятков метров увидел позавчерашнюю знакомую девушку из серебристого Порше. Алиса тоже призывно махала мне ладонью, приглашая присоединиться к их компании. Кажется, вокруг нее расселись те самые участники автопати. Общаться с английским придурком совершенно не улыбалось, хотя иноземцев в лицей вроде не планировали принимать. Но все равно, лучше пойду к Аньке. С ней мы уже целых 3 дня не виделись. В наших условиях это почти вечность. Да и Стас какой-никакой, а все же знакомый по заточению в больничке. Решено, лучше к ним. Виновато улыбнувшись, я кивком указал Алисе на друзей за другим столом. Девушка посмотрела в ту сторону, видимо, что-то поняла. Улыбнулась в ответ, принимая безмолвные извинения. «Ну чего ты там встал? Быстрее надо топать! Мы тут тебя дождаться никак не можем!» Сходу затараторил Стас, крепко сжимая мою ладонь в рукопожатии. «Привет, Вик!» Анька не поленилась, приподнялась и крепко обняла меня, как будто мы не виделись несколько лет. Говорю же, с этой суматохой восприятие времени кардинально меняется. «Ну как вы? Давно приехали? Что в клинике было после моего отъезда?» Спросил я, выгружая поднос на стол и усаживаясь на длинную скамейку. «Да ничего, так же сидели, воздух пинали. Потом подвалила целая куча очень серьезных дядь и погнала нас вниз. Сначала рассадили в автобусы, потом на самолетах сюда», — просветил насчет их времяпрепровождения Стас. «Прикинь, нам банковские карточки дали, наличные, документы новые оформили». Я заинтересованно взглянул на него. «С новыми фамилиями?» Парень недоуменно свел брови к переносице. «Нет, старые. Просто добавился пункт об эмансипации. Мы теперь официально дееспособны и независимы. Делаем, что хотим, без всякой оглядки на предков. Все по закону». На моем лице возникла кривая усмешка. Анька мгновенно догнала, что к чему, и рассудительно заметила. «За исключением тех людей, кто нам паспорта оформлял. Забыл, где находишься. Очень сильно сомневаюсь, что в случае чего нас отпустят отсюда просто так». Я одобрительно кивнул на проявленное здравомыслие старой подруги. «Правильно. Ты бы не спешил так радоваться. Еще не вечер. Может, через пару недель придется горько пожалеть о якобы полученной свободе. Думаешь, колдуны что-то делают просто так? Наверняка это отмазка для правоохранительных органов на всякий случай». Стас слегка приуныл. Мы с Аней обменялись понимающими взглядами. Все-таки интернат есть интернат, не жизнь в обычной семье. «Да ладно!» Я ободряюще хлопнул парня по плечу. «Не грузись, все будет нормально. И не из таких передряг выбирались». Отпив еще немного сока, первым делом я принялся за солянку. Оставив поджаристый плоскими кусочками картофель с орегано, Черт его знает, что это такое, но пахло просто обалденно. Печеночную котлету и овощной салат на потом. «Ты так и не рассказал, куда тебя увезли», – пожаловалась Анька, когда все сбили первый порыв голода и принялись за вторые блюда. Пришлось перестать жевать и кратко пересказать перипетии моего путешествия на самолете, поведать о знакомстве со Златоградом и появлении в жизни такой неординарной личности, как Дмитрий Белецкий. «Ух ты! Так тебя приняли в рот?» Глаза Стаса округлились. «Ага», – без энтузиазма подтвердил я. «Приняли. Дали фамилию Строгановых. Вроде как считаюсь теперь одним из них. Уже даже успел получить за это сегодня на вводной лекции». «В смысле?» – удивилась Анька. «От кого?» «Да от замдиректора Белкиной. Она, кажется, боевые кланы люто ненавидит. Пытаться идти против кого-то из них в открытую, у нее кишка тонка. Вот и захотела, походу, высказать свои претензии мне. Ну, то есть попыталась это сделать. Короче, наехала она на меня, а я ей ответил». «Круто!» – уважительно протянул Стас. «Значит, ты теперь из элиты?» Я непонимающе уставился на парня. «Не понял. Ты о чем?» Он кивнул на два стола, расположенных дальше справа, где как раз находилась Алиса с друзьями. «Так их уже успели окрестить. Сами они себя называют истинными магами. Дети, родившиеся одаренными, а не получившие способности на халяву, как мы». Я еще раз внимательно взглянул на компанию парней и девчонок, сидевших отдельной кучкой. Невооруженным взглядом видно, что они не пускали к себе посторонних. «Они себе даже отдельные места для парковки выбили. Прямо выставка из супердорогого автосалона. Каких там только тачек нет. Понтами набиты по самое не могу», – пренебрежительно бросила Анька. «Я в коридоре видела, как три фифочки вышагивали, напоказ выставляя свои шмотки из бутиков. Чисто принцессы на балу». В голосе девушки проскользнули злые нотки. Я с удивлением посмотрел на подругу. Обычно она была более сдержанной и уравновешенной. «Да ладно, забей», – сказал я. Анька подозрительно на меня покосилась. «Чего-то этот такой добренький». «Да сфига ли, просто советую не обращать на тех куриц внимания. Тебе-то какое дело до них? Не собираешься ведь с ними дружбу заводить?» Взгляд девушки приобрел остроту рентгеновского луча. «Ты уже с ними знаком?» Торжествующе и одновременно обвиняюще выпалила она. «С мажорами тусишь, Вик?» Стас с приоткрытым ртом уставился на нас, забыв откусить поднесенный кусок хлеба. «Что, стал одним из них, да?» Анька сердито нахмурила брови. «Чего тогда с нами уселся? Мог бы сразу идти к своим новым приятелям». Охренев от проявленного напора, я часто-часто заморгал. «Сбрендило, что ли?» Оторопев, выдал я. Потом дошло, что это не самый лучший вариант, и добавил. «Чего это ты взбеленилась, Ань?» Имя девушки постарался произнести мягко, с нотками участия, чтобы успокоить старую подругу. Сработало. Наезд прекратился, не став развиваться в скандал. «Да просто здорово меня взбесили эти прошмандовки в коридоре. Встали посередине, пальчики отогнули, смотрят на других, как на быдло. Удавило бы тварей!» Стас ухмыльнулся и принялся с удвоенным усердием опустошать тарелку перед собой. «Да, нехило Аньку накрыло, прямо кипятком исходит. У меня с ними тоже не все в порядке. Даже стычка с одним произошла», — поделился я последним происшествием. «Ничего серьезного, так, ерунда. Но называть кого-то из них другом я бы точно не стал. Собственно, говоря это, я нисколько не кривил душой. Никого, за исключением Алисы и здоровяка-немца, я на автопате не знал. Да и те двое, по сути, просто случайные знакомые». «Терпеть их не могу», — поставила точку в обсуждении представителей золотой молодежи Анька и тоже сосредоточилась на еде. Мне ничего не оставалось, как последовать примеру друзей. И вправду, лучше не давать остывать блюдам. Есть холодное уже не так вкусно. А кормили здесь, повторюсь еще раз, очень и очень неплохо. Тебя куда поселили?» Под конец обеда Стас достал учебный планшет и принялся там увлеченно копаться. Парень вдруг замер, оторвался от компа и посмотрел на меня с хитрым прищуром. «Или богатенького Буратину разместили в отдельном VIP-пентхаусе?» «Все пентхаусы по определению относятся к статусу VIP», – машинально отметил я. Стас радостно захохотал. «Да у тебя уже их привычки!» – в полном восторге заявил он. Я скривился. «Не гони, эту фигню каждый знает. И вообще, меня, как и всех, отправили в обычную общагу. Так что никакого особого отношения. К тому же, я бы не спешил радоваться полученной фамилии известного клана. Тут две стороны медали, и вторая вполне может закончиться обыкновенным надгробием». Лицо Аньки встревоженно нахмурилось. «Ты это о чем? Тебя могут убить?» «Любого боевого мага могут убить», напустив на себя напускное равнодушие, ответил я. «Кроме того, что они командиры, боевые маги являются также главной ударной силой военизированных отрядов кланов. Они не отсиживаются в тылу, при сражениях, а идут на передний край. А там всякое может случиться». Стас обеспокоенно поерзал на металлической лавке, соединенной с длинным столом, где мы обедали. «И часто у них тут случаются войны?» – спросил он. «Да не очень», – поспешил успокоить его я, понимая, что слишком нагнетать не стоило. «Последняя крупная чуть меньше 10 лет назад. Маги в принципе не так уж отличаются от обычных людей в плане повыяснять отношения при помощи силы. Да не парься, нам это еще не скоро грозит. Сначала обучение нужно закончить, на что уйдут годы». «Ну, спасибо», – протянул Стас. «Обнадежил». «Ага, рад стараться. Обращайся еще», – пошутил я, доставая собственный планшет, чтобы найти инфу по общаге. «В каком ты говоришь кампусе?» Стас вновь перевел взгляд на работающий экран своего портативного компа. «Д9, 34-я комната». Я задумчиво почесал затылок. «Прикольно. Мы, походу, с тобой вместе живем». «Серьезно?» – приятно удивился Стас и, не слушая возражений, потянул мой планшет на себя. «Дай-ка глянуть. Ха, действительно тот же номер. Здорово. Ну, привет, сосед». Мы обменялись шутливым рукопожатием. Анька снисходительно смотрела на наше кривляние. «Все бы вам поиграть, мальчишки!» С видом умудренной женщины вздохнула она. Мы рассмеялись. Впрочем, веселье для меня не продлилось долго. Подал голос мобильный из заднего кармана джинсов. Когда увидел, от кого сообщение, ничего не оставалось, как попрощаться с друзьями. На парковке меня ждал Дмитрий для очередной тренировки. «Ни минуты покоя», – проворчал и сразу же сам себе мысленно возразил. «А ты что думал? В сказку попал? Шевелись, ученик, для тебя день еще только начался».